сувенир и захохотал. «А-ха-ха-ха-ха! Пятошная безделушка! Честь моя, мне дороже денег, Роман Захарыч. Советуйте самому мне ехать в Иркутск или позволите к вашим связям прибегнуть. Сколько на это потребуется, я готов. И в Иркутске деньгами откупиться хочешь? Чем еще?» «Умный ты человек, Иван, а дурак. Да чем выше, тем цена-то дороже. Чтобы похерить все у генерал-губернатора, ты знаешь, во сколько это станет тебе? Ты Фитюльку, фельдшеришку этого купи. Купи, и пусть он обратно возьмет». Постучавшись, вошел делопроизводитель. «Тебе что?» — рыкнул на него Баранов. «Занят я. Гони всех к черту!» Делопроизводитель, уже седоватый, широким, тронутым оспой лицом, привычно поддакнул Баранову. «Так точно, Роман Захарыч. Приехали господин Киреев и господин Манберг, изъявляют настойчивое желание видеть вас и господина Василева. Не пускать?» Баранов судорожно вздохнул и развел руками. «Этих не прогонишь». И свирепо делопроизводителю. «Зови!» Вошедшие в кабинет Киреев и Манберг застали Баранова уже у распахнутого окна. Он кормил голубей, щедрой рукой разбрасывая золотистые зерна пшеницы. Иван Максимович стоял рядом и смотрел на суетящихся птиц с таким наивным любопытством, словно видел голубей впервые в жизни. «Гуль-гуль-гуль-гуль-гуль!» — покрикивал Баранов поощрительно, стараясь сделать так, чтобы птицы все собрались в один круг головой к голове. «Ох ты, король! Куда побежал? Гуль-гуль-гуль!» «Вы, так сказать, Роман Захарыч, не только так называемый городской голова, но и птичий голова, как обычно, длинный, неуклюже сострил Киреев, здоровый с Барановым. «Птичий голова не сочетается, Павел Георгиевич», — поправил Манберг. «Должно говорить птичья голова». «А ну тебя», — отмахнулся Баранов и доверительно сообщил. «Удивительное дело. Голубей люблю, кошек ненавижу. А кошка — полезнейший зверь». «Спасение человечества в кошках», — серьезным видом сказал Манберг. «Иначе всех нас давно бы съели мыши». «Мыши? Всех нас?» «Ловко! А-ха-ха-ха-ха!» — захохотал Баранов и повернулся к Василеву, по-прежнему все свое внимание сосредоточившему на голубях. «Иван, слышишь? Нас съедят, большого ущерба не будет, а товар твой съедят! Ха-ха-ха-ха-ха! Страховое вознаграждение не получишь, так что, брат Иван, разводи кошек!» Ивана Максимовича так и передернуло. Необдуманная шутка Баранова попала не в бровь, а в глаз. Баранов это и сам понял. «А, ничего, Иван», — сказал он по-дружески, обнимая Василева за плечи. «Ей-богу, ничего. Ну, вылетело, вылетело. Это же разговор между нами». В ответ ему Иван Максимович пробормотал что-то бессвязное, вроде: «Вы сами знаете, Роман Захарыч, какое у меня сейчас настроение, не до смеху». Манберг взял его под руку, отошел к дивану и усадил рядом с собой. «Роман Захарыч, прошу внимания», — сказал он, заметив, что Баранов опять запускает руку в банку с пшеницей. «Мы заехали к вам с Павлом Георгиевичем, чтобы поделиться новостями. Обладателем одной являюсь я, другой — Павел Георгиевич. Одна для общего развлечения, другая, к сожалению, касается Ивана Максимовича. Это для нас с ним не новость уже», — отозвался Баранов, не дав закончить Мангергу. «Вот как?» — воскликнул Манберг. «Но неужели действительно, Иван Максимович, вас кто-то мог так подло оговорить?» Василев хмуро глянул в бок. «Оговорить честного человека могут всегда, и было бы лучше, господа, не напоминать мне об этом». «Рассказал бы лучше повеселее чего-нибудь», — заметил Баранов. «Но что же вам тогда рассказать?» — вздохнул Манберг.